Глава 37. О милостыне. Новоначальный инок не должен подавать вещественной милостыни нищим, исключая какого-нибудь особенного случая, когда необходимо оказать ближнему пособие, и этому ближнему нет другого средства получить пособие. Подаяние милостыни нищим есть добродетель мирских людей, которых добродетель сообразно жительству, то есть вещественно и не чуждо примеси. Преуспевшие иноки, стяжавшие дар рассуждения или призванные на то Богом, могут подавать милостыни нищим. Они обязаны удовлетворять служению этому как своему долгу, признавая себя орудиями промысла Божия, признавая себя облагодетельствованными доставлением средства благодетельствовать, признавая себя облагодетельствованными более тех, которым они благодетельствуют. Новоначальный монах, подавая самопроизвольно милостыню нищим, непременно увлечется тщеславием и впадет в самомнение. Если имеешь какой избыток, то раздай его нищим, доколе ты еще не вступил в монастырь. Так повелевает евангельская заповедь. Господь сказал юноше, желавшему достигнуть совершенства добродетелей: «Аще хочешь и совершен быть, иди, продашь имение твое и дашь нищим. И имейте и маши сокровища на небеси, и прииди, и ходи вслед мне в зем крест». Евангелие от Марка, глава 19, стих 21. Раздаянием имения предваряется взятие креста. При сохранении имения невозможно принятие и ношение креста. Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Крест будет постоянно сниматься с рамен и заменяться средствами, доставляемыми имением. А вера в единого Бога и зрение Бога верою будут уничтожаться упованием на имение и вниманием к Нему. Святые мученики и иноки старались со всей точностью исполнить вышеприведенную заповедь Господа пред началом своего подвига. Первые предшествием на видимые муки расточали имение нищим или по недостатку времени завещевали богозаповеданное распоряжение имуществом родственникам и друзьям. Вторые поступали точно так же, предшествием на невидимое мученичество. Подвиг иноческий есть невидимое, но в полном смысле мученичество для того, кто проходит этот подвиг как должен. Предварим вступление в монастырь раздаянием нашего имущества, запечатлеем вещественную милостью, одной из величайших вещественных добродетелей наше вещественное жительство посреди мира. Для вступившего же в монастырь предлежит другого рода милостыня. Милостыня невещественная. Она заключается в том, чтобы мы не осуждали ближних, когда они согрешают, но миловали их. Чтобы даже не судили о ближних, говоря о одних хорошо, а о других худо. Такой суд непременно сопряжен с отвержением смирения, с гордынею, присваивающую человеку то, что принадлежит единому Богу. Невещественная милостыня заключается в том, чтобы мы не воздавали злом за зло, но за зло воздавали добром. Невещественная милостыня заключается в том, чтобы мы прощали все оскорбления и обиды, наносимые нам ближними, а по отношению к себе признавали эти оскорбления и обиды истинными благотворениями, очищающими нас от греховной скверны. Короче, иноческая милостыня заключается в последовании Христу, то есть в тщательном исполнении евангельских заповедей и в ношении креста, то есть в благодушном терпении и в тщательном понуждении себя в терпении всех скорбей, которые благоволит Божий промысл попустить нам во время нашего земного странствования во спасение наше. Без второго не может состояться первое. Исследование Христу не может состояться без приятия креста и признания в нем новозаветной правды и оправдание Божие. Для преуспевших и призванных на то Богом иноков невещественная милостыня заключается в преподавании ближним Слово Божие. Невещественная милостыня столько выше вещественной по учению святых отцов, сколько душа выше тела. Для того, чтобы подавать вещественную милостыню, должен стараться приобретать вещественное имущество. Для того, чтобы подавать невещественную милостыню, должно стараться и заботиться об обогащении себя духовным богатством, учением Христовым. Если каким-нибудь образом достанется тебе имущество по вступлению в монастырь, то постарайся немедленно переместить его на небо посредством милостыни. Вручи доставшееся тебе имущество настоятелю или какому другому, известному тебе своей добросовестностью лицу, и предоставь ему раздаяние твоего имущества. Не дерзни распорядиться сам и самопроизвольно, иначе нанесешь вред душе твоей. По передаче имущества твоего распорядителю не подозревай его, не проверяй его, предоставь дело его совести. А себя не ввергай в попечение и подозрение во вред душе твоей. Ты исполнил свою обязанность, и никакого нет тебе дела до того, как исполняет обязанность свою распорядитель. Он своему Господеве стоит или падает. Послание к римлянам, глава 14, стих 4. Глава 38. О нестяжании. Всякий, поступивший в монастырь и принявший на себя благое иго Христово, должен непременно пребывать в нестяжательности, довольствуясь самонужнейшим и охраняясь от излишества в одежде, в келейных принадлежностях, в деньгах. Имуществом, богатством, сокровищем инока должен быть Господь наш, Иисус Христос. К Нему должны быть обращены и постоянно устремлены взоры ума и сердца. В Нем должна сосредоточиваться надежда наша. На Него должно быть возложено все упование наше. Мы должны быть сильны верою нашу в Него. Такого душевного настроения невозможно иноку сохранить при имуществе. Заповедь о нестяжательности дана самим Господом. «Не скрывайте себе сокровищ на земле», — повелевает Он нам. «Иде же червь и тлят лит, и иде же татьи подкапывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, иде же ни червь, ни тлят лит, и иде же татьи не подкапывают, не крадут». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-20. Постановив заповедь, Господь изложил и причину постановления ее. Он сказал: «Иде же, бо есть сокровище ваше, то и сердце ваше будет». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. «Не можете Богу работать и мамоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Если инок имеет деньги или какие дорогие вещи, то невольно, по каким-то неотложным и неотразимым необходимости и закону, надежда его не сходит от Бога к имуществу. На имущество он возлагает свое упование. В имуществе он видит свою силу. В нем видит средство уклониться от влияния превратностей, могущих встретиться на поприще земной жизни. В имущество сосредоточивается его любовь, его сердце и ум, все существо его. И делается сердце веществолюбца жестким и чуждым всякого духовного ощущения, как жесткое бесчувственное вещество. Копление денег и другого имущества инокам есть поклонение идолу, по определению апостола. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 5. Идолопоклонство непременно сопряжено с отречением от Бога. Омраченный веществолюбец не замедляет пожать плоды своего самообольщения. Приходит смерть, о которой в омрачении своем и упоении земным благосостоянием он совсем забыл, восхищает его из среды богатства его. Капиталы и наполненные кладовые, на которые он уповал, остаются для других, не принесшие ему даже никакой временной пользы, отчуждившие его от Бога. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 15 по 22. Дух Святой оплакивает состояние человека, обманутого обольщением богатства, страшной гибельной нищете духа, вступающего в вечность. Говорит: «Се человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможе суетою своею». 51 Псалом, стих 9. Каким образом от пристрастия к тленному имуществу совершается в глубине души отречение от Бога, которое при удобном случае не применит вынаружиться, можно видеть из следующей повести, сохраненной нам церковной историей. Некто Павел, пресвитер, пребывал в пустынной горе, скрываясь от идолопоклонников-гонителей. Он имел при себе значительное количество золота. К нему присовокупились 5 дев-инокинь, также избегавших преследований. Эти девы сияли добродетелями и были исполнены благоуханием Святого Духа. Они жили при пресвитере Павле, упражняясь с ним в молитвах и в исполнении божественных заповедей. Некоторый неблагонамеренный человек, узнав о их местопребывании, известил начальника волхвов при персидском царе Сапоре, что христианский пресвитер, имеющий много золота, скрывается в горе с 5 девами-инокинями. «Если хочешь, — говорил доноситель вельмож, — приобрести себе золото, то вели взять их и представить пред тебя на суд. Когда же они не захотят отречься от своей веры, тогда ты отрубишь им головы, а золото возьмешь себе». Вельможа немедленно исполнил данный ему совет. Представил пресвитера с инокинями и его золотом на суд перед себя. Тогда пресвитер сказал вельможе: «По какой причине ты отнимаешь у меня имение мое, между тем, как я ни в чем не виноват пред тобою?» Вельможа: «По той причине, что ты христианин и не повинуешься повелению царя». Павел: «Господин мой, прикажи мне, что хочешь». Вельможа: «Если ты поклонишься солнцу, возьми твое и иди, куда знаешь». Павел посмотрел на свое золото и сказал: «Что приказываешь мне сделать, то сделаю». И немедленно он поклонился солнцу, вкусил идольских жертв и пил идоложертвенную кровь. Вельможа, видя, что намерение его не удалось, сказал: «Если ты уговоришь и постниц твоих, чтобы они, так же, как ты, поклонились солнцу, потом вышли замуж или вдались в прелюбодеяние, тогда, взяв свое золото и постниц, иди с ними, куда желаешь». Павел пошел к постницам и говорит им: «Вельможа взял имение мое, и вам повелевает исполнить волю царя. Вот я поклонился солнцу и ел идоложертвенное. Приказываю и вам сделать то же самое». Инокини сказали как бы едиными устами: «Несчастный, недовольны ли для тебя твоей погибели? Как ты осмелился говорить с нами? Ныне ты сделался вторым Иудою, и как он ради золота предал учителя своего и владыку на смерть. Иуда, взявший золото, пошел и удавился. И ты, окаянный, соделался вторым Иудою по нравственности твоей. Ради золота ты погубил душу твою, не вспомнив о том богаче, который, получив большое богатство, сказал душе своей: «Душе, и маши много блага, лежащее на лета много. Почивай, яшь, пи, веселися». И за это услышал безумие всю ночь душу твою и стяжут от тебе. А я же уготовал еси, кому будут». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 19 и 20. «Говорим тебе, как бы предстоя самому Богу, что над тобою совершится и то, и другое, и то, что случилось с Иудою, и то, что случилось с богачом». Сказав это, они плюнули в лицо отступника. Тогда, по повелению вельможи, инокини были биты жестоко и долго. Под ударами они вопияли: «Мы поклоняемся Господу нашему Иисусу Христу, а повелению твоего царя не повинуемся. Ты же делай, что делаешь». Вельможа, изыскивая все средства, как бы завладеть золотом, повелел Павлу собственноручно отсечь головы истинно мудрым тем девам, думая, что Павел не захочет этого сделать, и тогда вельможа взял бы золото. Несчастный Павел, услышав это и опять посмотрев на свое золото, сказал вельможе: «Что приказываешь мне сделать? Сделаю». Взял меч, он подошел к постницам. Увидев это, святые девы ужаснулись и единогласно сказали ему: «Окаянный, до вчерашнего дня ты был нашим пастырем, а ныне пришел, как волк, пожрать нас. Таково ли твое учение, которое ты ежедневно повторял нам, увещевая, чтобы мы охотно умерли за Христа? Ты сам нисколько не захотел пострадать за Него, но, не задумавшись ни на минуту, отвергся Его. Где святые тела и кровь, которые мы принимали от нечистой руки твоей? Знай, что меч, который ты держишь в руке, есть ходатай для нас живота вечного. Мы отходим к Учителю нашему, Христу. Ты же, как мы предрекли тебе, скоро будешь удавлен веревкою и соделаешься сыном гиенны вместе с учителем твоим Иудою». Сказав ему это и присовокупив еще нечто, они помолились. Павел отсек им голову. Тогда вельможа сказал ему: «Ни один из христиан не исполнил воли царя так, как исполнил ты. По этой причине не могу отпустить тебя без личного царского повеления. Когда я расскажу ему, и он узнает о том, что ты сделал, то сподобит тебя великих почестей. Теперь возвеселись с нами и прибудь близ нас в помещении, которое отведут тебе. Завтра доложим о тебе царю». Отступник отвечал: «Да будет по слову твоему». Ночью вельможа послал рабов своих тайно удавить Павла веревкою в отведенном ему помещении. А сам с наступлением утра, притворяясь ничего не знающим, пришел посетить его. Нашедший его висящим на веревке удавленно, он осудил его, признав самоубийцей, велел вынести за город, а там подвергнуть на съедение псам, а имение его присвоил себе. Инок, проводящий трезвенную жизнь и рассматривающий в себе самом грехи или падение человечества, удобно заметит, что при получении по какому-нибудь случаю ценной вещи или значительного числа денег тотчас же является в сердце упование на это имущество, а упование на Бога холодеет и ослабевает. Если не остеречься, то не замедлит явиться и привязанность к имуществу. Привязанность или пристрастие к имуществу легко могут обратиться в страсть, по причине которой совершается незаметным образом отречение от Христа в сердце, хотя уста и продолжают исповедовать Его, призывать Его в молитвах, проповедовать учение Его. Когда одна какая-либо убийственная страсть возобладает человеком, тогда прочие страсти умолкают в нем. Дьявол перестает наносить ему брани и искушения, храня в нем как свое сокровище, как верный залог его погибели, заразившую его смертоносную страсть. Человек, убитый грехом в тайне сердца, привлеченный им к самым вратам ада, часто представляется для других святым и назидательным, как представлялся инокинем Павел, доколе опыт не разоблачит его, как разоблачил Павла. Кто желает сосредоточить в Боге упование и любовь свою, тот должен стараться о том, чтобы пребывать в нестяжании, а подающие ему деньги и ценные вещи употреблять на приобретение богатства в вечности. Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Начало всех духовных благ – вера во Христа, в Евангелие, вера живая, доказываемая исполнением евангельских заповедей делами, жизнью. Естественно, что сребролюбие, искореняющее сердце веру, есть корень всем злым. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 40. Глава 39. О человеческой славе. Подобно сребролюбию и корыстолюбию, тщеславие уничтожает веру в сердце человеческом. Подобно им, оно делает сердце человека неспособным для веры во Христа, для исповедания Христа. «Как вы можете веровать?» – говорил Господь современным ему представителям иудейского народа. «Славу друг от друга приемлюще, и славы я же от единого Бога не ищите». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. Многие из важнейших иудеев уверовали в Господа, но, свидетельствует евангелист, фарисей родине исповедоваху, да не из сонми изгнали будут, возлюбиша бо паче славу человеческую, неже славу Божию. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 42 и 43. Иудеи сделали постановление, которым воспрещалось участвовать в собраниях синагоги всякому, исповедующему Бога человека, обетованным Мессией. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 22. Тщеславие питается похвалою человеческую и преимуществами, изобретаемыми плотским мудрованием и возникающими из нашего падения. Оно питается богатством, знатностью рода, громкими именами, которыми увенчиваются служение и угодливость миру, и прочими суетными почестями. По такому свойству своему слава земная и человеческая прямо противоположна славе Божией. Начало славы человеческой и пути к ней совсем другие, нежели начало славы Божией и пути к достижению ее. Начало тщеславия и славолюбия основываются на ложных понятиях о мнении и силе человеческих, суетных, кратковременных, переменчивых, ничтожных. Путь искателя славы человеческой – постоянное и разнообразное человекоугодие. Правильно или неправильно, законно или беззаконно это человекоугодие,

иноку придется носить тяжкое бремя земных санов и почестей, то да умолит он прилежными и слезными молитвами Бога, чтоб земное величие не имело влияния на образ его мысли, не вселило в его душу гордыни, не доставило ему высокого ока на ближних, от чего предостерегал и предостерегает Господь учеников своих. «Блюдите, да не презрите единого от малых сих», — глаголю бы вам, «яко ангели их на небесех, выну видят лице Отца моего небесного. Прииди бы Сын человеческий взыскати и спасти погибшего человека. Он пролил за всех и каждого бесценную кровь свою и тем установил для всех человеков одну, одинаковую, равную цену, одно равное значение». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. Глава 40. О памятозлобии. Глубокая и сокровенная тайна падения человека. Никак не познать ее человеку собственными усилиями, потому что в числе последствий падения находится и слепота ума, не допускающая уму видеть глубину и тьму падения. Состояние падения обманчиво представляется состоянием торжества и страна изгнания исключительным поприщем преуспеяния и наслаждения. Постепенно раскрывает тайну Бог пред тем подвижником, который искренно и от всей души служит Ему. Какое, братья, разнообразное и страшное зрелище является нам при раскрытии тайны, когда обнажатся по повелению Божию адские пропасти в бездне сердечной, как не исполнится страха? Как не исполнится страха, особливо по той причине, что немощь наша доказана нам бесчисленными горькими опытами? Как не исполнится ужаса от мысли, что какая-либо убийственная страсть может долгое время жить тайно в сердце, внезапно явиться и навсегда погубить человека? Это справедливо, но кто боится греха, кто не доверяет себе, тот безопаснее от греха. И потому, желая знакомить возлюбленных братьев с тайнами греха для предохранения от него, мы не упускаем здесь указать на то страшное, невидимое опустошение, которое производит в душе страсть памятозлобия. «Бог есть любовь», — сказал святой Иоанн Богослов. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 8. Следовательно, отвержение любви или памятозлобия есть отречение от Бога. Отступает Бог от памятозлобного, лишает его своей благодати, решительно отчуждается от него, предает его душевной смерти, если он не почтится благовременно исцелиться от убийственного нравственного яда, от памятозлобия. В Антиохии, столице Востока, в первые века христианства жили два друга – Саприкий, пресвитер, и гражданин Никифор. Долгое время пребывали они в теснейшей дружбе. Потом сеятель зла, дьявол, посеял между ими вражду, которая, возрастая, обратилась в непримиримую, ожесточенную ненависть. Из двух друзей Никифор опомнился, в себя пришел, сказано в жизнеописании. И, уразумев, что ненависть посеяна и укреплена дьяволом, искал примириться с Саприкием. Саприкий упорно отвергал предложение о примирении, не раз повторенное. При таком взаимном отношении этих двух лиц внезапно восстало в Антиохии гонение на христиан, в царство императоров римских Валериана и Галлиена. Саприкий, как христианин и пресвитер, был схвачен и представлен пред антиохийского егемона. Принуждаемый к принесению жертвы идолам, Саприкий исповедал Христа и, исповедуя его, претерпел вышеестественно страшные муки. Когда разнообразные пытки не возмогли поколебать твердости Саприкия в исповедании Богом Иисуса Христа, тогда егемон повелел отрубить ему голову. Никифор, услышав о подвиге Саприкия и желая получить прощение и благословение мученика, совершившего свой подвиг и уже шедшего увенчать его смертью от руки палача, поспешил встретить мученика. Он пал мученику в ноги, говоря: «Мученик Христов, прости меня, согрешившего пред тобою». Но Саприкий не дал ему никакого ответа, потому что имел сердце, объятое злобою. Сколько ни повторял Никифор молений, ожесточенный и ослепленный Саприкий отвечал на них одним исполненным ненависти молчанием и отвращением взора. Они достигли места казни. Здесь Никифор снова умолял Саприке о прощении. «Умоляю тебя, мученик Христов», — говорил он, — «прости меня, если я как человек согрешил пред тобою». Писание говорит: «Просите, и дастся вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. «Вот я прошу, даруй мне прощение». И на эту предсмертную мольбу не преклонился Саприке. Внезапно благодать Божия, укреплявшая его в мученическом подвиге, отступила от него. Когда мучители хотели отсечь ему голову, он вдруг обратился к ним с вопросом: «За что хотите вы казнить меня?» Они отвечали: «За то, что ты отказался принести жертвы богам и презрел царское повеление ради некоторого человека, называемого Христом». Несчастный Саприкий сказал им: «Не убивайте меня, сделаю то, что повелевают, поклонюсь богам и принесу им жертву». Услышав эти ужасные слова Саприкия, святой Никифор умолял его со слезами, говоря: «Не делай этого, возлюбленный брат, не делай, не отвергайся Господа нашего Иисуса Христа, не теряй венца небесного, который ты сплел себе терпением многих мук. Вот, у дверей стоит Владыка Христос, который немедленно явится тебе и воздаст тебе вечным воздаянием за временную смерть, для принятия которой ты пришел на это место». Саприке не обратил никакого внимания на эти слова и устремился всецело в вечную пагубу. Тогда святой Никифор, видя, что пресвитер окончательно пал и отвергся Христа, истинного Бога, начал, подвигнутый божественной благодатью, взывать к мучителям громким голосом: «Я христианин! Я верую в Господа нашего Иисуса Христа, которого Саприке отвергся! Мне отрубите голову!» Желание святого Никифора было исполнено. Очевидно, одному отвержение заповеди евангельской вменено Святым Духом, мгновенно отступившим от несчастного, в сердечное отвержение Христа. Без сердечного исповедания Христа не возмогло устоять одноустное исповедание. Другому тщательное исполнение заповеди доставило высокое достоинство мученика. В это достоинство внезапно возвела Никифора благодать Святого Духа, объяв его сердце, предуготованное для Духа Божия, исполнением заповеди Божией. Вот и другая повесть. В Киево-Печерской лавре два инока, иеромонах Тит и иеродиакон Евагрий, жили в единомыслии и духовной дружбе. Их взаимная любовь была предметом назидания и удивления для прочей братьи. Ненавидящий добра враг, обыкший сеять плевелой посреди пшеницы и превращать пшеницу в плевелы, особливо, когда человеки спят, то есть не внимают себе и не опасаются быть скраденными, полагая прочным и неотъемлемым приобретенное ими добро, превратил любовь иноков во вражду. Тит и Евагрий столько расстроились один против другого, что не могли даже смотреть друг на друга. Братья много раз упрашивали их, чтобы они помирились, но они и слышать не хотели о мире. По прошествии значительного времени их ссоры иеромонах Тит тяжко заболел. Болезнь была так трудна, что отчаялись в его выздоровлении. Тогда он начал горько плакать о своем согрешении и послал к иеродиакону просить прощения, со многим смирением возлагая на себя вину. Тот не только не захотел простить, но и произнес о иеромонахе много жестоких слов, даже проклятий. Однако братья, видя Тита умирающим, насильно привели к нему Евагрия для примирения. Больной, увидев его, приподнялся на постели, поклонился пришедшему, упав к ногам его, и сказав со слезами: «Прости меня, отец, и благослови». Евагрий отворотился от него и произнес пред всеми следующие страшные слова: «Никогда не примирюсь с ним, ни в сей век, ни в будущем». Сказав это, Евагрий вырвался из рук братьев, державших его, и упал. Братья хотели поднять его, но он оказался умершим. Они не могли ни согнуть рук его, ни затворить уст, ни сомкнуть ресниц. Оболевший иеромонах Тит встал с постели здравым, как бы никогда не болен. Всех присутствовавших объял ужас, и они начали спрашивать исцелившего пресвитера, каким образом совершилось его исцеление. Блаженный Тит отвечал им: «Когда я был тяжело болен, то увидел ангелов, что они удаляются от меня и плачут о погибели души моей, отравленной по метазлобии, а бесов, радующихся тому, что я гибну по причине гнева моего. Почему я начал умолять вас, чтобы вы пошли к брату и спросили у него мне прощения? Когда же вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвратился от меня, то я увидел, что один из грозных ангелов, державший огненное копье, ударил им непростившего, отчего тот упал и умер. А мне этот же ангел подал руку и восставил меня, и вот я здоров». Братья много плакали о умершем страшную смертью Евагрия и похоронили его в том положении, в каком он окостенел, с отверстыми устами и распростертыми руками. «Братья, устрашимся нашей немощи, устрашимся греха, удобно обольщающего нас, удобно вкрадывающегося в нас, пленяющего, оковывающего нас. Устрашимся нашего падшего естества, не пристающего произрастать из себя греховные плевелы. Надо постоянно внимать себе, поверять свое поведение и душевное состояние по Евангелию, никак не допускать никакому греховному увлечению усиливаться и плодиться в душе, признавая это увлечение маловажным. Вводимый в начало зла, не скажи себе, оно не победит меня. Насколько ты введен, настолько уже и побежден», говорит преподобный Марк Подвижник. «И то надо знать, что малые согрешения дьявол представляет еще меньшими, ибо иначе он не может привести к большим согрешениям», сказал тот же преподобный. «Никак не должно пренебрегать плевелами, возникающими из сердца, или греховными помыслами, являющимися уму. Помыслы должны немедленно отвергать и отгонять, а греховные чувствования искоренять и уничтожать, противопоставляя им евангельские заповеди и прибегая к молитве. Плевелы удобно исторгаются, когда они бессильны и молоды. Когда же они укоренятся от времени и навыка, тогда исторжение их сопряжено с величайшими усилиями. Помысл греховный, будучи принят и усвоен уму, входит в состав образа мыслей или разума и лишает его правильности. А греховное чувствование, закосневшее в сердце, делается как бы его природным свойством, лишает сердце духовной свободы. Стяжем несомненное убеждение в непреложной истине. Бог печется неусыпно о иноке и о всяком православном христианине, предавшем себя всецело в служении Богу и воле Божией. Хранит его, зиждет, образует душу его, приуготовляет его для блаженной вечности. Все скорби, наносимые нам человеками, постигают нас не иначе, как по Божию попущению, к нашей существенной пользе. Если бы эти скорби не были нам необходимы, нужны, Бог никак не попустил бы их. Они нам необходимы для того, чтобы мы имели случай прощать ближних и тем получить отпущение собственных своих согрешений. Они нам необходимы, чтобы мы усмотрели промысл Божий, бдящий над нами, и стяжали живую веру в Бога, являющуюся в нас тогда, когда мы научимся из многочисленных опытов, что из скорбей и затруднительных обстоятельств изъемлет нас всегда всесильная десница Божия, а не наше ухищрение. Они нам необходимы для того, чтобы мы приобрели любовь к врагам, чем окончательно очищается сердце от яда злобы и соделывается способным к любви Божией, к приятию особенной, обильной благодати Божией. Союз любви к ближнему с любовью к Богу ясно усматривается в приведенных двух повестях. Из этих повестей видно, что любовь к врагам есть та высшая ступень в лестнице любви к ближнему, с которой мы вступаем в необъятный чертог любви к Богу. Всеусильно понудим сердце наше, чтобы оно отпускало ближним все роды обид, какие они ни нанесли бы нам, чтобы получить отпущение наших бесчисленных согрешений, которыми оскорбили мы величество Божие. Не будем, побеждаясь неверием, предаваться многообразным попечениям, соображениям, мечтаниям, ухищрениям для охранения себя от врагов наших, для действования против их злонамеренности. Это воспрещено Господом, сказавшим: «Не противьтесь злу». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. Прибегнем, утесняемый скорбными обстоятельствами, с молитвой к всесильному Богу, у которого в полной власти и мы, и враги наши, и наши обстоятельства, и обстоятельства всех человеков, который может самовластно распорядиться всем, мгновенно преодолеть и уничтожить все величайшие трудности. Будем тщательно молиться о врагах наших, изглаждая этой молитвою злобу из сердец наших, прививая к нему любовь. Молящиеся о человеках, обижающих его, сокрушают бесов. Сопротивляющийся же первым уязвляется вторыми», — сказал преподобный Марк Подвижник. «Паче всего, — говорит апостол, — возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 16. Эти стрелы — суть различные действия в нас демонов, приводящих в движение недуги падшего естества, воспаление сердца гневом, разгоряченные помыслы и мечтания, порывы к мщению, многопопечительные и многочисленные соображения, большей частью несбыточные и нелепые, о сопротивлении врагу, о побеждении и унижении его, о доставлении себе самого прочного, не подверженного никаким опасностям положения. Стяжавший веру, стяжал Бога деятелем своим, встал превыше всех ухищрений, не только человеческих, но и демонских. Стяжавший веру получает возможность коснуться истинной, чистой молитвы, не расхищаемой никакими попечениями о себе, никакими опасениями, никакими мечтаниями и картинами, представляемыми воображению лукавыми духами злобы. Верою своею в Бога благочестивый инок вручил себя Богу. Он жительствует в простоте сердца и беспопечительности. Он мыслит и заботится только об одном – о том, чтобы соделаться во всех отношениях орудием Бога и совершителем воли Божией.